16. В первое мгновение он подумал, что у него начался бред. То, что он увидел, было слишком дико, чтобы происходить на самом деле. Энни вернулась, неся в руках маленькую жаровню для барбекю. «Энни, мне очень больно». Слезы катились у него по щекам. «Я знаю, милый». Она поцеловала его в щеку, легко, как будто коснувшись пером. «Уже скоро». Она вышла, а он лежал и тупо смотрел на жаровню для барбекю. Такими обычно пользуются во дворе. А это почему-то стоит в комнате и вызывает в памяти образы безжалостных идолов, требующих жертвоприношений. Разумеется, Энни задумала совершить жертвоприношение, потому что, когда она вошла в комнату, в одной руке у нее была рукопись быстрых автомобилей, единственный в мире вещественный результат его двухлетних трудов. В другой руке она держала коробок спичек.